Долго ли искали? 30 часов. Пока нашли. Нашли где? У входа на базу. Кирилла убил осколок метеорита. Головокружение прошло. Я глубоко вздохнул. Губы пересохли, язык тоже. «Вакула, что ты говоришь?» «Кирилла убил осколок метеорита». «Вот как? Где же его тело?» «Тело похоронили возле радиотелескопа». «Вакула, кто я?» «Кирилл Андреевич Мальшит». «Но ведь он похоронен». «Да». «Как же это возможно?» «Не знаю. Может быть, его починили?» Я хохотал до слез. Это была самая настоящая истерика. После этого мне оставалось лишь прописать себе бром, что я и сделал. Я пошел в лабораторию и до самого завтрака делал себе анализы. Все было в норме, если не считать повышенного нервного возбуждения. Теперь мне было понятно поведение товарищей. Как ни странно, я успокоился. Суеверным я отнюдь не был. 4. Этого не было, потому что не могло быть. Не дошла к вам лет так заста весть, что прав был Галилей. Но плечами вы пожали, мол, отрекся Галилей. Отмечать вы продолжали Птоломея юбилей. Леонид Мартынов. Утром я потребовал серьезного и обстоятельного обсуждения того, что произошло со мной. Вика, Яша и Уилки меня поддержали. Харитон хмуро согласился. «В 12 у меня в кабинете», — сказал он. Когда все направились по своим лабораториям, он позвал меня. «Кирилл, зайди ко мне. Необходимо поговорить». «О чем?» «Разговор конфиденциальный. В 12 часов и поговорим». Харитон посмотрел вслед уходящим сотрудникам. Мы только что позавтракали. В коридоре слышались мерные шаги Вакулы. Он шел убирать со стола. «Нам нужно поговорить до 12», — сердито прошептал Харитон. «Если о том, что со мной случилось, то лишь со всеми вместе. Но там будет этот Уилки. Ну и что? Ты хочешь, чтобы это попало в газеты? Он ведь там у себя не будет молчать». Уилки – крупный ученый, а не трепач. И, кстати, встреча с инопланетной цивилизацией касается всего человечества. Я сам дам объяснение в газеты. Харитон сжал кулаки. Широкое лицо его побагровело, под скулами заходили желваки. «Ты хочешь, чтобы в зарубежных газетах появилось подробное описание того, как русский космонавт спятил, не выдержав встречи с космосом? Тебе это будет приятно?» «До 12», — коротко бросил я и вышел, подавив гнев. В 12 мы все 5 собрались в кабинете начальника обсерватории. Я молча положил на стол пачку анализов. «Что это?» — сухо спросил Харитон. «Это анализы, моя кровь и прочее. Прошу приобщить к протоколу». Я сел поудобнее в кресло. Вика, стоя у иллюминатора, смотрела на меня. Яша и Уилки сидели на диване и тоже смотрели на меня. «Ты знаешь?» – спросил Харитон. «Да, хотя желал бы кое-каких подробностей». «Кто тебе сказал?» «Вакула». У Харитона опять заходили желваки. Он чертыхнулся. «Он же обладает памятью», – пробормотал Харитон. Вика села возле меня. «Только, пожалуйста, не жалейте меня», — обратился я к товарищам. «Как видите, я показал на анализы, я вполне здоров и крепок. Почему вы мне сразу не сказали? Боялись за мою психику? —